«Та дверь в стене и подставка для поиска хранов», — ошеломленно прошептал Кертен. «Ты знала! Знала, что это не магия! С самого начала поняла! Но как же так? Получается, что это вовсе не особая магия хранителей, а технология? Значит, архивариусы связаны с твоим миром?» «В том-то и дело, что никаких связей с моим миром у них нет», — ответила я. «Технологии хранителей кардинально отличаются от тех, что есть у нас. Мне сложно это объяснить. Здесь скорее сплав технологии и магии, что в нашем мире невозможно в принципе». «Ладно, Лейна, не зацикливайся на этом. Сейчас есть более важные вопросы», — вмешался Харон. «Ты прав. В общем, я получила доступ к общей базе данных и наткнулась на любопытную информацию. Примерно 100 000 лет назад произошла небольшая революция. Именно тогда Совет 13 сменил монархическую форму правления». «Лейна, насколько я помню историю, последний император, Вардас дер Арикарро, потомок древних, сам отрекся от престола», — отозвался Кэрри. «Знаешь, у нас говорят, что историю пишут победители. Если верить хранителям, то ваш последний император был свергнут». «Хорошо, пусть так. Но я не понимаю, какое отношение древняя история имеет к нам», — поморщился Кертен. «Схожестью политической обстановки», — мягко ответила я, внимательно глядя в серые глаза напротив. «К чему ты клонишь?» — насторожились демиурги. «Пока это всего лишь предположение, но есть вероятность того, что на Эдеме готовится переворот. Пожалуй, это единственная любопытная информация, которую мне удалось найти». «Лейна, не болтай чепухи!» — облегченно рассмеялся Харон. «Совет 13 никогда не позволит кому-либо узурпировать свою власть. И довольна об этом». «Так-то оно так. Но неладные дела творятся в последнее время в Совете». Задумчиво сощурился Кертен. «Ты права, Лейна. Эту информацию стоит подкинуть моему прадеду». Я улыбнулась, радуясь, что Кэрри не стал отмахиваться от идеи. Никаких доказательств, кроме развитого чувства опасности, рожденного в эпоху перемен, у меня не было. «Лейна, ты так и не рассказала, что удалось найти в архиве по рассветному миру». Обернувшись к Харону, я пожала плечами и честно ответила. «А ничего, мир создан 10 000 назад. Находится в основном потоке времени. Все это время принадлежал одному владельцу. Ничем особенным из череды подобных миров не выделялся. Кстати, для меня было новостью, что временных потоков несколько». «Не несколько, их бесконечное множество», — равнодушно уточнил Харун. «Только далеко не все могут вывести свой мир из основного потока. Да и незачем». «Итак, здесь тоже тупик», — резюмировала Адель. «И у меня пока глухо», — пожал плечами Кертен. «С прадедом мне увидеться не удалось, а отец посоветовал не совать свой нос куда не следует. И я был бы склонен последовать данному совету, но боюсь, что увяз в этой истории слишком глубоко для стороннего наблюдателя». «Что ж, если собрать все в кучу, вырисовывается следующая картина. После смерти хозяйки, интересно, кстати, насколько естественной, мир с уникальной генетической разработкой быстро прибрали к рукам. Всех носителей информации, которых не смогли контролировать, уничтожили. Причем быстро и жестоко. Предполагаю, что выживших эльфов вернули на рассветный для дальнейшего изучения. При этом наш таинственный незнакомец не прекращает охоту за Литой и ребенком. Хочу заметить также, что это кто-то очень влиятельный, судя по тому, какую тотальную слежку устроили за нами в Академии. Выводы неутешительны. Мы не знаем, откуда и когда ждать следующий удар. Могу только с уверенностью сказать, что он будет». «Лейна, умеешь же ты нагнать панику», — усмехнулся Харун. «Расслабься, здесь ты в безопасности». «Пока да». «Может, тогда отпразднуем начало наших каникул? В конце концов, мой прадед приедет только послезавтра». Кэрри улыбнулся такой обаятельной и шальной улыбкой, что не ответить на нее было просто невозможно. Разожженные костры организовали неровный круг на небольшой поляне в ближайшем к северной башне парке. Те, кто были рабами Эдема, пожалуй, впервые поверили в то, что снова свободны. Танцы, смех, шутливые поединки и искреннее облегчение. Старый маг, рисуя странные образы, проецировал их на звездное небо, как на огромный экран, и древняя сага о героях ожила. Удивительное зрелище, сравнимое с лучшими лазерными шоу Земли. Я, свернувшись калачиком, сидела в корнях старого дерева и грустила. На меня навалились странная усталость и апатия. Все эти веселящиеся люди и нелюди были чужими. Хотелось домой или хотя бы на Лореллу к друзьям. «Лейна, ты что тут делаешь?» Рядом со мной легко опустилась на землю Лита. «Прекращай хандрить, пошли лучше танцевать». Девушка потянула меня за руку, заставляя подняться, и направилась в круг танцующих. Упругие струи воздуха игриво подталкивали меня в спину. Похоже, чертовка уже успела договориться с местными ветрами. От ближайшего костра тихо отделилась серая тень. Малыш сделал круг почета, бешено вертя куцым хвостом, и тут же вернулся к своему прежнему занятию. Они с тигром тусовались у праздничного стола, бесстыдно выклянчивая кусочки повкуснее. Позорище, как будто я их не кормлю. Лита, смеясь, втолкнула меня в бешеный хоровод. Споткнувшись, я налетела на Неркоса и, ухмыльнувшись, закружила ошарашенного орка в танце. «Довольно постоянно думать о будущем и просчитывать шаги. Я хочу жить сегодняшним днем, и сейчас я буду танцевать и веселиться. А время, чтобы обдумать все, что мы натворили, найдется позже». Харон де Ральтер. «О чем задумался?» Адель приподняла голову с моего плеча. Свежий восточный ветер играл с ее распущенными, серебрящимися в свете двух лун волосами. Проследив за моим взглядом, любимая улыбнулась. «Странная девушка. Сложно сказать, в какой семье она выросла. У меня возникает ощущение, что, несмотря на ее открытость, она совершенно чужая здесь». «Она пришла из какого-то закрытого мира. В Академии терпят ее выходки из-за уровня дара». «Творец без границ?» Казалось, Адель ничуть не удивлена. Я кивнул. Никогда не сомневался в том, что она не только красива, но и умна. Да, к тому же творец миров. «Это не объясняет, почему вы с Кертоном общаетесь с ней». «Ревнуешь?» — усмехнулся я. «А стоит?» — вопросительно приподняла бровь Адель. «Ну, разве что Кертена. У него, похоже, на девушку какие-то планы», — улыбнулся я. «Планы? И только?» «Ничего не могу сказать. Ты же знаешь, какой он скрытый». Адель тихо засмеялась и вернула голову на законное место, на мое плечо. Мы искренне наслаждались недолгим периодом затишья, понимая, узнав об отказе Кертена от свадьбы, совет будет в ярости. Но у нас были очень неплохие шансы. Кроме Дерсенетта, я был единственным свободным творцом без границ, подходящего возраста. Притянув Адель ближе, я прикрыл глаза, размышляя о необычных каникулах, которые нас ожидают. Очень немногие могут себе позволить эксперименты по сотворению миров в столь юном возрасте.